Дело в том, что у себя в конторе он запрятал одну книгу, и для самого Элиота было тайной, почему он ее так прятал, почему чувствовал себя виноватым, вытаскивая ее из ящика, почему так боялся, что кто-нибудь накроет его за чтением этой книги. Он чувствовал себя как слабовольный пуританин, которому попалась в руки порнографическая стряпня, хотя в потаенной книге Элиота и намека на эротику не было. Называлась книга «Бомбардировка Германии», — написал ее Ганс Румпф. Одну главу Элиот с окаменевшим лицом, с мокрыми от пота ладонями, читал и перечитывал без конца. Это было описание огненного смерча, сожравшего Дрезден. Когда огонь из горящих зданий прорвался сквозь крыши, над ними поднялся столб раскаленного воздуха высотой около 3 миль и диаметром 1,5 миль. Столб завертелся вихрем, снизу шли потоки холодного воздуха, отчего этот вихрь усиливался. В 1,5 милях от пожаров скорость ветра возросла с 11 до 33 миль в час. По периферии смерча скорость ветра, по-видимому, была больше, так как ветер с корнем вырывал деревья 3 футов в обхвате. Скорость и воздух накалился до предела, и все, что могло воспламениться, было охвачено огнем. Все сгорало дотла. То есть и следов от горючих материалов не оставалось. Только через 2 дня температура пожарища снизилась настолько, что можно было хотя бы приблизиться к сгоревшему району. Приподнявшись в кресле автобуса, Элиот смотрел на огненный смерч, пожиравший Индианаполис. Его потрясло величие этого огненного столба, 8 миль диаметром и, по меньшей мере, 50 миль в высоту. Столб пламени, словно был отлит из стекла, настолько явственно и неподвижно встал он над городом. Внутри него крупинки, раскаленные до красна золы, торжественно и плавно кружились вокруг ослепительно-белой сердцевины, и ее белизна оказалась священной.